с помощью ведьмачьего знака Квен. Прямо ответил ему я. Да, записи совпадают. Чтобы прорвать окружение, ты, как говорят очевидцы, Анитрис Смиригольд, использовал магию, очень мощную магию, на которую просто не способны ведьмаки в силу их ограниченного магического таланта, верно? Снова задал он мне вопрос. Верно, честно ответил я. ГММ, мы еще вернемся к этому вопросу позже, а пока. Через некоторое время после инцидента вы попали в Боннард, где мы тебя и схватили. Что вы делали в библиотеке Боннарда? Начал он постепенно подходить к сути. Я изучал магию, честно ответил я. Ведьмак изучает заклинания чародеев, интересно. Так и отметим. Записал он что-то в листочке и продолжил. Когда вы оказались зажаты моими солдатами, что ты сделал? Надавил он на меня. Телепортировал Трис. Спокойно ответил я. Но ведьмакам недоступна эта магия, так как у тебя получилось это сделать. Не только это, но еще и то очень мощное заклинание. Наконец пришел он к сути. Я потерял память, когда очнулся, уже обладал магическим талантом. Честно соврал я. ГХМ, куда ты телепортировал Трис Смиригольд? Задал он вопрос, который, видимо, интересовал его не меньше моего магического таланта. Не знаю, если бы и знал, то даже с бритвой на горле не сказал бы. Сказал я полуправду. Понятно. Подпиши здесь и здесь. Если ты соврал хоть по какому-нибудь пункту, то согласно законам тебя ждет смертная казнь, бла-бла-бла и так далее. Сказал он, передавая мне бумаги. Я подписал их и отдал ему обратно. Мы закончили. Сказал Вархис, кивнув дворецкому, после чего вышел из комнаты. Дворецкий сказал, что побрили меня достаточно, теперь я должен научиться кланяться. Я сразу же его послал, но он сказал, что я не выйду из этой комнаты, пока не сделаю этого. Пришлось сделать. По его мнению, я кланялся неправильно, на что он мне сказал: «Так, ваша милость, можно разве что шлюхе в борделе поклониться, но не императору Нильфгаарда». Пришлось поклониться как велено, хоть мне ужасно не хотелось это делать перед низшими существами этого мира. Когда он убедился, что я научился кланяться, он сказал: «Прошу за мной, ваша милость», и повел меня к императору. Забавно, еще недавно мы с Трис проходили по этим коридорам как гости короля Фальтеста, а теперь я заключенный у императора Нильфгаарда. Подумал я, смотря на нильфгаардских рыцарей, стоящих у стен вдоль всего коридора. Путь пролегал через любимый сад короля Фальтеста. Сейчас там были всякие вельможи и другие политические лица. Мне было на них глубоко плевать, мне было интересно, что нужно императору от меня. Наконец меня привели к винтовой лестнице, в конце которой должен был находиться кабинет императора. Вместе с дворецким мы поднялись наверх и вошли в дверь. Внутри уже были какие-то люди, но перед нами расступились. Выйдя на середине перед императором, дворецкий начал говорить на нильфгаардском языке. «Склонитесь перед его императорским величеством, белым пламенем, пляшущим на курганах врагов, Имгыром Варымрисом». Глаза императора холодно смотрели на меня. «Поклон!» — шепотом кричал дворецкий. «Император!» — спокойно сказал я. «Согласно вашему желанию», — сказал дворецкий на нильфгаардском языке, заканчивая свой поклон. «Все, кроме ведьмака, прочь!» — холодно сказал император, махнув рукой. «Буду краток, работай на меня, сверля меня взглядом», — сказал император. «Нет», — тут же отказался я. «Думаешь, у тебя есть право отказаться?» — с холодной усмешкой спросил Имгыр. «Я предпочитаю нейтралитет», — безэмоционально сказал я. «И сколько продлится этот твой нейтралитет? Неделю, месяц, год? Рано или поздно тебе придется выбирать сторону, и лучше тебе быть на моей стороне, ведьмак», — угрожающе посмотрев на меня, — сказал император. «Я не буду выбирать ничью сторону», — холодно сказал я. «Не пожалея о своем решении, ведьмак, ты свободен», — усмехнувшись, сказал император, постукивая пальцами по столу. «И все, не будет никаких угроз, запугиваний, шантажа, все так просто?» — спросил я с усмешкой. «Незачем, аудиенция окончена, калиф», — позвал император того дворецкого. Дверь открылась и вошел дворецкий. Оказывается, его звали Калиф. «Проводи его к чародейке», — приказал калифу Имгыр. Тот поклонился и повел меня к Йеннифер. Йеннифер уже ждала меня в своей комнате. «Ну как, ты согласился?» — спросила она. «Нет», — холодно ответил ей я. «Другого ответа я от тебя и не ожидала», — рассмеявшись, сказал Йеннифер. «К чему этот цирк, и что конкретно мне хотел предложить император?» Серьезным голосом задал я Йеннифер вопрос. «А это, милый мой, ты бы узнал, если бы согласился», — сказала с ухмылкой Йеннифер, дразня меня. «В таком случае, может, ты расскажешь мне, кто ты такая, и что нас вместе связывало?» Холодно спросил я ее. «Ты до сих пор не понял, что нас связывало?» Слегка разозлившись, сказал Йеннифер. Я покачал головой и сказал: «Ты хочешь сказать, нас связывал лишь секс?» Это было последней каплей. Йеннифер схватила магией вазу и швырнула об стену, закричав: «Нет, Геральт, нас связывали чувства, такие же глубокие, как Великое море. Мы любили друг друга, как бы мы ни хотели, что бы мы ни делали, мы всегда встречались вновь. Даже умерев, мы снова нашли друг друга, таково наше предназначение». Выпалила на меня все свои чувства Йеннифер, бросая предметы интерьера магией. «Похоже на правду», — холодно констатировал факты я. «Похоже, похоже», — взревела Йеннифер. «Верно, похоже. Точно сказать не могу из-за потери памяти, но меня к тебе тянет, сильно». Столь же холодно сказал я. Глаза Йеннифер, ее фиалковые глаза готовы были разреветься из-за моих слов. «Ладно, прекрасно, мне это надоело», — воскликнула Йеннифер, мощным всплеском энергии разбросав вещи по комнате, а после стала постепенно успокаиваться. «В таком случае, попрощаемся на этом», — видя ее состояние, сказал я. «Ха-ха-ха, ты думаешь, что сможешь сбежать отсюда, из императорской резиденции императора Нильфгаарда, которая охраняется дюжиной чародеев и рыцарей? Как же ты смешен, Геральт», — безумно рассмеялась Йеннифер. «Ты узник, у тебя нет права свободы, впрочем, как и я», — более грустно добавила Йеннифер. «Может, ты и узница, но я нет», — сказал я, приготовившись телепортироваться в Каэрмархин. «И как же ты собираешься сбежать отсюда? Телепортируешься по волшебству с двемеритом на руке?» — усмехнувшись, сказала Йеннифер. «Ты мой, Геральт, а я твоя. Этого не изменить. Мы навсегда будем вместе. Это наше предназначение. Как ты этого не поймешь?» — снова перейдя на крик, сказала Йеннифер. «Предназначение? Возможно, так было раньше. Действительно хочу быть с тобой и не ведаю почему. Поэтому ты для меня опасна», — усмехнувшись, сказал я. «Что насчет этого браслета?» — убирая его в инвентарь, сказал я. «Так вот, он исчез», — показав Йеннифер, что на руке нет браслета, сказал я. У Йеннифер впервые было потрясенное выражение лица, но вдруг оно сменилось паникой. Она попыталась применить какое-то заклинание, но это было бесполезно. «Пока мы разговаривали, я уже построил формулы координат модели проекции и формулу связи между ними». Я махнул рукой, и портал возник передо мной. Входя в портал, я увидел, как из глаз Йеннифер шли слезы, а последнее, что я услышал: «Нет, не бросай меня, только не сно». Йеннифер отчаянно бросила какое-то заклинание, но я исчез, прежде чем оно попало в портал. Только выйдя из портала, я понял, что это заклинание разрушало формулу связи, дестабилизировав портал. «Где это я?» — вопросительно оглядывая руины, в которых оказался, спросил я себя. «Это...» Осознав, что это за место, я в шоке воскликнул в своих мыслях: «Пусть я оказался в руинах, но я просто не мог не узнать этот перевал. Это был Каэрмархин, разрушенная до основания некогда великая цитадель ведьмаков, откуда началась их история. Осмотрев руины, я нашел следы крови. Что здесь произошло? Только не говорите мне, что Весемир, Леа, Ламберт, Эскелетрис убиты». Самые худшие предположения пробежали у меня в голове. Это совершенно не соответствовало моим планам. Следов крови становилось больше. Один из таких самых явных следов вел под обломки крепости. Недолго думая, я использовал арт. Каменная глыба мгновенно отлетела, и то, что я увидел под ней, заставило мои кулаки сжаться, а зубы скрежетать. Радовит. Сука, это его рук дело. Вернее, этих чертовых охотников на ведьм. Во имя вечного огня, увидев человека под камнями, одетого в одежду охотников на ведьм, я сразу все понял. Этот ушлепок император знал об этом. Он знал, что я найду способ бежать, и узнаю об этом рано или поздно. Как же этот ублюдок страшен. Он смог поймать даже меня с моим практически бесконечным жизненным опытом. Быстро сопоставил поведение императора с происшествием. Надо убедиться, что ведьмаки живы. Дейтрис я телепортировал сюда, подумал я, и продолжил искать следы. Спустя полчаса поисков я нашел горелые тела охотников под обломками, а также большую концентрацию элемента огня в воздухе. Это было место, где недавно было использовано мощное заклинание стихии огня. Огонь, стихия Трис, это была точно ее работа. Об этом свидетельствовали впадины и опаленная земля вокруг. Трис сражалась с охотниками, судя по следам, их было много, очень много. Быстро сообразил я, и шел по следу. Пройдя чуть дальше по следам битвы, Я заметил также следы крови. Это дало мне понять, что Трисс встретилась с ведьмаками и они вместе сражались против охотников. Бой был тяжелым, они проигрывали. Проигрывали количественному преимуществу. Я понял это по следам, которых было много и они хаотичны, и по следам, словно тут танцевали. Это была ведьмачья техника ног. Таких следов было три пары, значит ведьмаки собрались вместе. Трисс же была под их защитой и атаковала своей магией. Посмотрев на направление, куда двигались следы, я понял, что они отступали. Вдруг следы оборвались. Вернее не оборвались, а пропали следы Триссы и ведьмаков. Охотники до сих пор были здесь, пока не развернулись и не ушли, порушив тут все основательно. Сосредоточившись на последнем месте, где я видел следы Триссы и остальных, у меня прямо от сердца отлегло. «Они живы!» – мысленно воскликнул я. Когда я сосредоточился, я почувствовал слабый магический след портала. Он был слабый, значит произошло все это примерно неделю назад. Возможно, в тот самый день, когда я телепортировал Трисс, думая, что спасаю ее, а в итоге наоборот подверг опасности. Я не корил себя, нет, я был зол, очень зол на Радовида и его охотников. Мысленно, я уже приговорил их к смерти. Я хотел спокойно изучать магию и ждать появления Цири, но вы, ребята, вынудили меня. Сожгу каждый ваш город, заставлю утопать в крови ваше королевство. Что касается Нильфгаарда, тебе важна твоя империя, важнее всего на свете, да, тогда я и ее уничтожу. Посмели играть со мной в игры, жалкие НПС, посмели водить меня за нос, строя козни за моей спиной, тогда не ждите от меня пощады. Я был зол, этот монолог с самим собой, эти последствия моих решений, дало мне понять, послужило уроком. Нейтралитет? Какая шутка, если хочешь чего-то, действуй решительно. Хочешь, чтобы тебе никто не мешал, избавься от всех. Хочешь, чтобы тебя не беспокоили, заставь их бояться и уважать тебя. Так, чтобы они даже пикнуть не посмели. Смеясь, мысленно кричал я. Через некоторое время успокоившись, мои глаза похолодели, устремив свой взор через реки, леса и горы, прямо на Риданию. Сейчас не будет смысла искать остальных. Лучше уж показать королю, что он не с тем связался. Приняв решение, я направился к Арт-Карайгу, в Каэдвине. В скором времени, если не уже, Радовид должен напасть на Каэдвин, пока те нуждались их помощи в борьбе с Нильфгаардом. Хотя я не был в этом уверен, так как много каноничных событий приняли совсем другой, неожиданный оборот, благодаря моим действиям. Но, перед тем как отправиться туда, я решил впитать в себя энергию всех кругов стихии в округе, благо их было целых три. Забавно, впитав в себя все три круга стихии, мое сродство с хаосом поднялось сразу на целых плюс 10. Теперь у меня было 35 сродство с хаосом, а количество энергии истока сравнимо с магистрами магии. Связано это было с тем, что у ведьмаков, они священны. Их использовали только для прохождения последнего испытания, в ходе которого ведьмаки наполняли свои медальоны силой стихии и официально заканчивали свои тренировки. Дальше их ждал только их собственный путь ведьмака. Они выходили на большак и путешествовали по миру, выполняя заказы, убивая монстров, живя от монеты к монете. Многие ведьмаки умирали на пути. Не зря говорят, еще ни один ведьмак не умер в своей постели. Поиски кругов стихии и поглощение энергии в них заняло несколько дней. Закончив свои дела в Каэрмархине, я отправился в Арт-Карайг, в столицу Каэдвина. Уже переступив границу, я видел огненное зарево впереди. Либо черные уже захватили Каэдвин, либо это постарался Радовид. Третьего было не дано. К слову, путешествие заняло около недели полторы. Лошади требовался отдых, а я в это время тренировал магию. Так я смог освоить вторые формы знаков, а также заклинание телекинеза и заклинание массового поражения, которые, даже при условии того, что энергии истока у меня было много, я все равно мог использовать всего один раз. Причин этого было всего три. Во-первых, оно жрало слишком много энергии. Во-вторых, построить ее магическую формулу просто невозможно быстро. В-третьих, метеориты, что используются в этой магии, не бесконечны. Это была магия, которая притягивала небесные тела из космоса в определенную область, а после обрушивала на Землю. Ни о каком контроле этой магии речи быть не может. Единственное подконтрольное мне, так это само поле притяжения. Что касаемо телекинеза, с ним все гораздо проще. Предметы обволакиваются невидимой материей, которой на самом деле является материализованная энергия истока из тела заклинателя. Никаких заклинаний для этого не требуется, всего лишь контроль своей энергии истока. Система, разумеется, прислала на каждое заклинание уведомление. Эти ведьмачьи знаки не сильно отличались от предыдущих форм, чего не скажешь об ведьмачьих знаках, которыми я овладел в пути. Последний знак был полезен, но не в бою. Он имел схожую природу с аксием, но вместо одурманивания объектов, он их усыпляет. Телекинез система даже магией не посчитала, а вот метеоритный дождь, еще как посчитала. Использовав его всего один раз, я разрушил лес Каирмархина, превратив его в адское пекло. Но, всего одно его применение практически лишило меня энергии истока. Она, конечно, возвращается, но медленно, как и после телепорта на большие расстояния. Вот поэтому использовать я его смогу всего один раз. Насмотревшись на пылающее зарево впереди, которое напомнило мне о метеоритном дожде, что я устроил в лесу Каирмархина, я рванул туда, в самое пекло, пришпорив лошадь. Остановившись на холме, я смотрел вперед. Передо мной было поле битвы. Стук конских копыт, ржание лошадей, столкновение металла, крики агонии и боли, боевые кличи воинов обеих сторон, сильный запах крови и гари смешались в единую симфонию звуков и запахов. Земля почернела от крови и огня, изуродованные трупы были повсюду. У кого-то и вовсе не было конечностей. Я впервые видел, как проходят массовые битвы существ. Но, почему-то я чувствовал себя максимально спокойно. У меня не было желания убивать, у меня была конкретная цель – заявить о себе. Армия Каэдвина проиграла и численно, и по боевому духу. Там вдалеке за тучей воинов Редании, я видел, где стоят генералы, и там же скорее всего должен быть Радовид. Если я не вмешаюсь, Каэдвин падет. Канон повторится в той или иной мере. Гонение чародеев уже началось, но будет только хуже. Быстро сообразил я. Приняв решение, я рванул к войску Редании. Так уж случилось, что у меня не было ни Арандита, ни обычного стального меча. У меня была лишь моя магия и боевое мастерство. Я скакал как бешеный, моя лошадь тяжело дышала. Казалось, еще чуть-чуть, и она упадет без сил, заливаясь белой пеной. Постепенно я приближался к месту сражения, звуки становились все громче, а запахи отчетливее. Внезапно протрубил горн. В меня полетели стрелы с крепости Арткарайга, а также из рядов риданской армии. Долго не думая, я активировал первую форму Квина, и стрелы отскакивали от меня и моей лошади при попадании. Увидев это, от обеих армий отделился маленький кусок, словно забыв о своих конфликтах, и о том, что они друг другу глотки рвали на поле брани. Этим малочисленные отряды отправились ко мне навстречу, с копьями и мечами наперевес. Я приближался, до столкновения с ними оставался всего один миг, и вот он настал. Холодно оглядев армию Редании, я направил руку в их сторону и использовал арт. Мощность его была небольшой, но для этой малочисленной группы достаточно, чтобы как снаряды катапульты отлететь и врезаться в ряды своего войска. Увидев это, каэдвинские солдаты остановились. Они испугались. «Я вам не враг», — холодно сказал я, и не обращая на них внимания, поскакал к риданскому войску. Уже через пару минут я достиг места столкновения. Обозленные риданцы забыли о своих главных врагах и напали на меня за то, что я разрушил их строй катапульта из людей. Снова прозвучал горн. Судя по всему, каэдвинские генералы, или сам король, увидев это, решил, что это отличная возможность отступить к крепости. Он был прав, мне не нужно было, чтобы мне мешали. Видя, как одна сторона войска отступает, а вторая вместо того, чтобы пытаться ее догнать, рванула в мою сторону, я рассмеялся. Мой смех был саркастически злобным. «Глупые людишки», — презрительно сказал я, и выставил две руки вперед. Это была вершина мастерства Арда. Двойная воздушная волна. Никаких упоминаний о ней нет, но по сути это было бы логично. Когда войско заметило, как я поднял руки, они испугались, но было поздно. Две мощные воздушные волны, заряженные полностью на всю имеющуюся у меня энергию истока, вырвались из моих рук. Произошел оглушительный взрыв. Моя лошадь вскочила на дыбы, чуть не сбросив меня. Но разве могло это остановить волну? Нет, столкнувшись, две волны стали резонировать с друг другом, увеличивая свои силы вдвое. Эта страшная сила вырывала комы земли и камня, сносила их вместе с риданской армией, превращая их в мясных котлет. Это была не просто волна, она, можно сказать, превратилась в материальную стену, которая на огромной скорости врезалась в людей, не просто отбрасывая их, а расплющивая. Ровным полукругом волна продвигалась вперед, отнимая сотни жизней мгновенно. Их ошметки, что оставались после ее похождений, окрасили землю в ровную кровавую дорожку, смешивая металл, камень и кровь воедино. «Пожалуй, я перестарался», — подумал я, увидев, что от армии Редании осталось всего несколько сотен человек, до которых волна просто не дошла. Забавно было и то, что волна уничтожила все впереди в радиусе 100 метров, прямо как мое духовное чувство. Может ли быть такое, что 100 метров мой предел поражения в этом мире? Не хотел в это верить, но факты говорили налицо. Возможно, будет увеличиваться разрушительная сила, но не длительность. Печально вздохнув, подумал я. Пока я думал об этом, протрубил Горн. Я думал, что кайдвинцы снова нападут на реданцев, имея теперь преимущество, но они послали всего одного человека. И судя по всему, ко мне. Пришпорив лошадь, гонец в латах бежал ко мне со всех сил. Добежав, он закричал: «Господин, король Хинсельд Кайдвинский хочет видеть вас. Можешь передать ему, что я подумаю, как завершу дела тут?» Холодно ответил я ему: «Г, господин, король также просил вас не убивать короля Радовида». Заикаясь, окликнул меня гонец, когда я уже собирался галопом мчаться к остальной армии. «Хо, он смеет меня о чем-то просить, передай ему катиться в жопу. Если будет мешать, я и ваш Артка Райга смету с карт севера». Накричав на гонца холодным голосом, я поскакал к остаткам армии Редании. Догнав отступающую армию, я крикнул: «Радовид, да демон, изыди!» Кричали солдаты. «Радовид!» — повторил я. Те, что еще не потеряли рассудок, дрожащими руками схватились за мечи, щиты и копья и крикнули: «Защитить короля!» Они встали насмерть, хоть и дрожали при одном моем виде. К слову, одет я был в богатые нильфгаардские одежды, что требовала аудиенция с императором. «Глупцы, у вас нет и шанса против меня!» — холодно проговорил я. «Да дерись со мной, подлый трус!» — крикнул мужчина средних лет, со смешными усами и лысой головой. «Хо-хо, ты должно быть генерал, что ж, я не против поиграть с вами!» — рассмеявшись, играючи с ними, сказал я. «Н на мечах, честный поединок, никакой магии!» — воскликнул дрожащим голосом лысый генерал. «Согласен, вот только меча-то у меня нет!» — со смешком сказал я. «Ты, дай ему меч!» — воскликнул генерал на своего солдата. «Н, но сэр!» — попытался сопротивляться воин. «Ёб твою мать, ты дашь ему меч, или мне самому у тебя его забрать? Ты хочешь подохнуть тут, вместе со всей нашей армией? Ты хочешь подвести короля?» — накричал на него лысый генерал. «Н, нет!» — крикнул воин и бросил мне меч. Я с легкостью поймал его в воздухе и осмотрел его. Он был чистым и сияющим, слегка тяжеловатым, но в целом сбалансированным. «Хороший меч!» — похвалил я его. «Ну, полагаю, можно начать!» — спрыгивая с лошади и околдовывая ее аксием, сказал я. Генерал сглотнул и вышел ко мне. Он держал меч двумя трясущимися руками и медленно шагал в мою сторону. «Нападай!» — холодно крикнул я. Он взревел и напал. Я парировал его удар и одним легким движением руки отбросил его меч в сторону, приготовившись отрубить ему голову. Генерал же упал на колени и закрыл глаза в ожидании смерти. Он знал, что он проиграл, позорно проиграл магу. «Прекратите!» — прежде чем отрезал ему голову, прозвучал властный голос. «Король!» — услышав голос, воскликнули реданцы. Из войска, сопровождаемый воинами совсем другой аурой, вышел лысый мужик в золотой броне и короной на голове. «Стало быть, ты, Радовид?» — холодно спросил я. «А ты, должно быть, Геральт из Риви?» — столь же холодно, не оказывая страха, спросил король. «Ха-ха-ха! Польщен, что сам король Редании, Радовид V, меня знает!» — рассмеявшись, сказал я. «Только вот откуда?» — прекратив смеяться, серьезным тоном спросил я. «Чародейка Трис Смиригольд держалась до последнего», — усмехнувшись, сказал король. «Что ты сделал с Трис?» — разозлившись, потребовал я ответа. «Ха-ха, ее пытали, вырывали ногти, избивали, впрочем, как и краснолюда Золтана Хивая, старого ведьмака Весемира, трубадура Лютика, и, кажется, последних звали Ламберт, Эскелилия», — безумно рассмеявшись, сказал Радовид. «Ты подписал всей Редании смертный приговор, ты и те ублюдки, что подняли на них свои поганые руки. Перед тем, как я снесу твою больную голову, ответь, ты стоял за нападением на Каэрмархин?» — холодно проговаривая каждое слово, сказал я. «Верно, ведьмаки, чародейки, краснолюды, эльфы и другие расы, все эти выродки должны быть в прошлом!» — воскликнул Радовид. «Они живы?» — задал я последний, важный вопрос. «Пока», — усмехнувшись, сказал Радовид, а после добавил: «Однако их казнь через сожжение на костре, проткнутые колом через гениталии, не за горами. Уж Минги об этом позаботится. Жаль, я не увижу, как знаменитая Трисс Меригольд сгорает заживо. Я был спокоен, на удивление вся эта информация словно не касалась меня. Недолго думая, я использовал знак гелиотроп. Все словно остановились вокруг меня. Это чувство было сравнимо с использованием режима молнии, когда моя скорость во много раз превосходила скорость оппонентов. Сжав меч в руке, я рванул к воинам Редании. Взмах, взмах и еще взмах. Множество взмахов меча следовали за каждым предыдущим взмахом. Головы отделялись от тел, и тоненькая стройка крови медленно текла из их шеи. Убив всю охрану Радовида и всех оставшихся воинов, в том числе того лысого генерала, я вернулся на свое место, после чего деактивировал знак. Все их головы одна за другой взлетели в небо, а из их шеи брызнул фонтан крови. Охрана Радовида не была исключением, забрызгав его сверху донизу. Радовид завопил от страха и упал на свою задницу. Я медленно подходил к нему. «Н, не подходи, демон!» — кричал Радовид. «Убей меня, давай же убей!» Внезапно рассмеявшись, закричал он. Он словно боролся с раздвоением личности. Одна боялась меня как демона, а вторая была безумна и хотела лишь сжечь всех выродков, и не боялась смерти. Я подошел к нему и остановился перед сидячим королем, со словами: «Не бойся, ты так просто не умрешь. Заставлю тебя увидеть, как твой народ страдает, как жители Редании умирают в муках, с некогда великим королевством Севера, из-за ошибок их правителя. Ты этого не сделаешь», — осмелев воскликнул Радовид. «Я сам умру в Тока». Не успел он закончить речь, как я применил на нем магический заслон Ирдина, сковав его движение. Хотел откусить свой язык, проткнуть мечом. «Извини, у тебя не будет такого шанса». Посмеявшись над его попытками, я схватил его за шкирку и потащил к лошади. Добравшись до лошади, я крепко привязал его к ее заднице. Из того, что сказал этот безумный ублюдок, следует, что Триссы другие в плену, их пытают и в скором времени казнят. Он назвал Минги, значит, они в Новиграде, где культ вечного огня, как и охотники на ведьм, главная сила. Обдумав все, сопоставляя полученную информацию, я решил рвануть в Новиград, а поможет мне в этом портал. Сосредоточившись, я быстро связал две точки в пространстве и создал большой портал прямо перед лошадью. Недолго думая, я пришпорил лошадь и вместе с ней вошел в него. Портал этот был на острове Отмель в Изиме. Я уже создавал его во время своих тренировок бесчисленное количество раз, а значит, создать его еще раз не составит труда. Это вышло даже больше на автомате. Оказавшись на острове, я стал искать владычицу озера. Мои поиски увенчались успехами, и ее стройная зеленая фигура предстала из воды. «Ты искал меня, ведьмак?» — спросила она отрешенным голосом. «Искал. Прости меня, владычица, я потерял твой подарок», — склонив голову, сказал я. «Подарок мой вернется когда-нибудь, он судьбой предназначен тебе. Ужасные поступки ты хочешь совершить, помощь тебе моя нужна», — пророчески сказала владычица озера. «Это правда. Хочу преподать этому миру урок, который он не забудет», — прямо ответил ей я. «Я помогу тебе в последний раз», — вздохнув, сказала она. «Спасибо», — только и успел выговорить я, прежде чем она исчезла в воде. Вдруг со дна озера стали появляться пузырьки воздуха, их становилось все больше и больше. Через мгновение из воды появилось странное существо, с плоской спиной, похожей на плот. Недолго думая, я повел лошадь на спину этому существу. Как только мы оказались на его спине, владычица сказала: «Отвези их на тот берег и возвращайся». Существо издало гортанный звук и двинулась с высокой скоростью, да так, что мы чуть с лошадью в воду не упали. Оказавшись на берегу, я сказал: «Спасибо». Существо лишь презрительно фыркнуло, прежде чем погрузиться обратно в воду. «Мда, не любит меня в этом мире», — вздохнув, подумал я. Однако времени рассуждать не было, нужно было спасать друзей. Быстро вскочив на лошадь, я рванул к Новиграду. Скача несколько дней без перерыва, я видел множество беженцев, как с ними обращаются нильфгаардцы. Видя множество повешенных людей и нелюдей на столбах, видел ужасы войны. Мне то и дело встречались нильфгаардские отряды, которые, слава богу, не смогли меня узнать. Так я добрался до Велена, к древу висельников. Еще день, два, и я доберусь до Новиграда, только бы успеть. Поглядев в сторону Новиграда, мысленно сказал я, и пришпорив лошадь, рванул туда на всех парах. Мост Новиграда, а также путь по воде, были единственными способами попасть в город-порт. Скача по мосту к воротам Новиграда, Я слышал колокольный звон. Что-то происходило, а у меня было плохое предчувствие. Доскакав до ворот, я увидел, как мне преграждают путь. «Предъявите риданскую подорожную грамоту», — сказал охранник ворот. Я долго не думал, мое предчувствие говорило мне не задерживаться ни секунды. Подняв руку, я быстро использовал знак «Арт» и снес охранников с воротами к чертям собачьим. Что было забавно, Радовида с мешком на башке, они не узнали, даже учитывая его золотые доспехи. Как только я снес ворота, я рванул на площади иерарха. Обычно там проходили казни не людей и чародеев. «Че, что происходит?» — кричали в панике люди. Но мне было плевать. Моя лошадь затоптала нескольких людей, а других я сам раскидывал с пути. Я скакал как мог. И когда я наконец-то оказался на площади, я увидел страшное зрелище. Трис, Весемир, Лютик, Зелтон, Ламберт, Эскель, Леа, все были прибиты к столбам за руки и ноги, все были до ужаса окровавлены, с гноящимися ранами по телу. Под их ногами был костер, его бережно укладывали охотники на ведьм. Люди, внемлите. Эти богопротивные создания обвиняются в преступлениях против Бога. Эта ведьма плела козни и убивала королей. Тимирский король Фальтест был убит ее и ее сообщником. Раздался злобный величественный голос. «Сжечь ее! Сожгите ведьму!» — кричали люди, наблюдавшие за казнью. Эти выродки — мерзкие существа без доли человечности, ведьмаки. Они помогали этой ведьме, вместе с краснолюдом и бардом. Продолжил вещать голос. «Но сегодня великий огонь очистит их души. Во славу великого огня!» — крикнул этот фанатик. «Поджигайте!» — закричал он на всю площадь. «Не-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е- хотели было уже поджечь. Но тут я выскочил на середину площади и сразу же использовал гелиотроп в полную мощность. Спрыгнув с лошади, я рванул сперва к Трис, которая практически еле дышала. Ее решили сжечь первой. Моментально оказавшись возле поджигателя, я отрубил ему голову своим риданским мечом, и ловкими движениями руки разрубил кандалы Трис из двемерита. После чего, я аккуратно снял ее со столба, и прижег раны с помощью игни. Положив Трис на землю, я рванул к другим и проделал все то же самое. Хуже всего было Лютику, на нем вообще не было живого места, и как он только смог выдержать все это, со своим слабым телом. Мой рассудок, даже учитывая увиденное, оставался спокойным. Это холодное спокойствие пугало. Я посмотрел на Минге, командира охотников на ведьм, и направился в его сторону. Он стоял на эшафоте и вещал свои пропагандистские речи фанатика. Действие гелиотропа почти закончилось. Когда я предстал перед ним и хотел было уже разрубить его на части, действие знака прошло. «Ты еще кто такой?» — воскликнул он, хватаясь за меч, смотря в мои бездушные кошачьи глаза. «Твоя смерть и смерть каждого, кто осмелится поднять руку на моих друзей», — холодно проговорил я, делая 4 взмаха мечом. Закричал в агонии Минге, лишившись рук и ног. Люди также в панике стали разбегаться кто куда, только одна светловолосая девушка в шутовском наряде подбежала к Лютику и заплакала. «Лютик, нет, этого не может быть!» — кричала она сквозь слезы. Также был лысый, полный риданский солдат, который обладал шрамом через всю правую сторону лица. Его правый глаз также был поврежден. Это скорее всего был Дуду, Доплер и друг Геральта. Что люди насмотрелись на казнь? Ну как, весело? Вы рады? Дальше будет еще веселее! — кричал я, подходя к своей лошади. Подойдя к своей лошади, я снял мешок с головы Радовида, чтобы он все видел. «Смотри, смотри же, как твой народ умирает в агонии», — сказал я ему, прежде чем поднять руки и использовать вторую форму знака Игни. Из моей руки тут же вышел обжигающий поток пламени, что сжигал все на своем пути. Он мгновенно обратил убегающих людей в угольки, а площадь превратил в адское пекло. Радовид широко раскрыл глаза и смотрел на все происходящее. Его глаза, казалось, обливаются кровью, и неподдельный страх и ужас был виден в них. Но магический заслон Эрдин не давал ему даже двигаться. Люди кричали в агонии, обращаясь в пепел. Через минуту я обратил всех в угольки, не оставил ни одной живой души. Оглядев все пепелище холодным взглядом, я рванул к Трис. Подбежав к ней, я приподнял ее тело. Она была изуродована. От ее прекрасного лица не осталось живого места, это не говоря о том, что они раздели ее догола и окровавленную от пыток повесили на обозрение всем. «Гегеральт, знала, я, знала, что ты придешь», — шепотом, изо всех сил прошептала Трис. «Все хорошо, все будет хорошо, Я здесь, врал я сам себе. Геральт, люблю тебя, всегда любила. На последнем издыхании произнесла Трис, прежде чем навечно замолчать. Почему, почему черт возьми так? Ударил я кулаком по каменной площади, держа бездыханное тело Трис на руках. Почему, когда я пытаюсь кого-то спасти, все всегда заканчивается так? Искренне, я искренне проклинал это. Геральт, тяжелый старческий голос прозвучал возле меня. Малышка, она держалась до последнего, вздыхая, сказал Весемир. Жаль, я не умею плакать. Почти хором произнесли Ламберт, Эскель и я. Что далее? Тот рыдал, что есть мочи, смотря на окровавленное тело Трис в моих руках. Он не прошел ведьмачьих мутаций, он мог плакать. Я же не мог плакать не из-за них. Еще вернувшись из мира Наруто, я потерял эту возможность навсегда, пролив кровавые слезы в тот день. Геральт, вскоре к нам присоединился Зелтан, вот он также рыдал, не сдерживаясь. Если бы я изучил магию лечения, тогда бы, бац, пробормотал я, получив пощечину от Весемира. Не смей, слышишь, не смей винить себя, разозлившись, крикнул Весемир. Если бы ты не появился, не только малышка, но и все мы были бы мертвы, констатировал факт Весемир. Я встал с мертвой Трис на руках и сказал, тяжело посмотрев на тела друзей: идем, нужно похоронить их, Лютик. Уа-а-а-а! Плакала и кричала светловолосая девушка. Вдруг рука Лютика шевельнулась, он смахнул ее слезы и шепотом сказал: тебе не идут слезы, глупышка. Улыбайся, смейся. Присцилла, я люблю тебя. Рука Лютика обмякла и безжизненно упала, потеряв всякие силы. Девушка обняла его и сквозь слезы прошептала: тоже люблю тебя, Лютик. Пожалуйста, не оставляй меня одну. Дайте им побыть вдвоем. Вдруг сказал Зелтан сквозь пелену слез. Я согласился и сел на пол эшафота, обняв Трис. Похороны прошли беззвучно. Мы наблюдали, как якобы тела Трис и Лютика сгорают на деревянных стволах, связанных воедино. Настоящие тела Трис и Лютика я положил в инвентарь. Я верил, что смогу оживить их в будущем, но надежда на это была мала. И все же я захотел поверить в это. Я не хотел, чтобы эти яркие личности вот так закончили из-за моих ошибок. Поэтому то, что сейчас видели другие, вместе со мной в том числе, было не более чем иллюзия, созданная массивом иллюзий. Только тихие всхлипы Присциллы, Зелтана и Лиа слышались в этой гнетущей тишине. После похорон я познакомился с Присциллой, вернее, нас познакомил Зелтан. Девушка не хотела жить после случившегося, но Зелтан ее отговорил от этих мыслей. Каир Мархина больше нет, был там, теперь там камня на камне не осталось, одни руины. Тяжелым голосом сказал я: нужно отомстить, крикнул Ламберт. Нет, вы все останетесь здесь и будете ждать, пока я не вернусь, холодно проговорил я. Геральт, блять, нашел время шутить, схватив меня за воротник, крикнул Ламберт. Успокойся, Ламберт, хором сказали ему Весемир и Эскель. Успокойся, как тут, блять, успокоиться? Наш дом был уничтожен, друзья убиты. Вы хотите сидеть на жопе и ничего не делать, кричал на нас Ламберт. Хватит с меня смертей моих друзей и знакомых. Если сможешь одолеть меня в дуэли на мечах, то я, так уж и быть, соглашусь с тобой, холодно проговорил я.